Комиссар полиции, неаполитанец, как и покойный, был в большом смущении. Почему несчастного распяли? Это что, какой-то сатанинский ритуал? Не нравилось ему все это. К тому же, если считать по прямой, невидимая граница священного града пролегает всего в сотни метров от места убийства. Поэтому можно надеяться, что личный врач папы, который прибудет с минуты на минуту, выдаст медицинское разрешение на захоронение тела. Прибывший эскулап даже не потрудился открыть свой чемоданчик. При помощи сопровождавшего его молодого человека со странным черным взглядом он перво-наперво заботливо застегнул воротник кальфу, чтобы не были видны следы удушения, затем подозвал полицейского, который из скромности держался в сторонке, и сообщил ему свой диагноз — остановка сердца, случившаяся от неподвижного образа жизни и переедания. Видно, спагетти не пошли покойному впрок. Такие вещи неаполитанец понимает с полуслова. Облегченно вздохнув, комиссар незамедлительно передал труп на попечение ватиканских властей. «Остановка сердца», — вздохнул папа. «Значит, он не страдал? Господь милостив к своим слугам, да покоится с миром. Но что со вторым, ваше преосвященство? Ведь этой ночью случились две смерти, не так ли?» «Воистину так, и во втором случае дело куда более деликатное. Речь идет о монсеньоре Лиланде, о котором я вам уже говорил. Лиланд — настоятель бенедиктинского аббатства, который громко ратовал за разрешение брака священнослужителей. Прекрасно помню. Это ему стоило промываатур, утамываатур, и с тех пор он здесь, в Риме, вел себя тихо. Не совсем, ваше высокопреосвященство. Он даже здесь встретился с одним монахом-бунтарем, который поделился с ним своими безумными теориями относительно Господа нашего Иисуса Христа. Похоже, это сильно повлияло на душевное состояние нашего прилата. Его нашли сегодня утром в Тибре, в тростниках у моста Кавур. Должно быть самоубийство. Ни врач, ни жандармы не пожелали обратить внимание на след удушения, отчетливо видный на шее Лиланда. Очевидно, что в ход была пущена металлическая струна, передавившая голосовую щель. Профессиональная работа. Странно только, что лицо американца осталось безмятежным. Он чуть ли не улыбался. Старый понтифик не без труда поднял голову, посмотрел на кардинала. «Будем молиться за этого несчастного монсеньора Лиланда. Он, несомненно, много выстрадал в душе. Отныне сообщайте мне обо всей корреспонденции, что будет еще приходить на его имя». «А что тот монах-бунтарь?» «Он вчера покинул Сан-Жеруламу, где пробыл несколько дней, и мы не знаем, где он теперь. Но отыскать его след было бы несложно». Папа махнул рукой. «Ваше Преосвященство, где, по-вашему, может скрываться монах, если не в монастыре?» «Ну так и не надо принимать никаких неотложных мер. Дадим ему время, чтобы снова обрести душевный мир, который он, надо полагать, утратил после всего того, о чем вы мне только что рассказали». Вернувшись в свой кабинет, Кацингер отметил про себя, что от всего сердца разделяет чувство папы. Смерть Кальфо изрядно облегчала бремя забот, лежащих на его плечах. Антонио вступил в игру очень вовремя. Послание 13-го апостола останется погребенным в секретном фонде Ватикана. Лучшего места для него и не придумаешь. Ничей любопытный взгляд туда не проникнет. Лиланд — не более чем насекомое, одна из тех мелких мошек, от которых отмахиваешься мимоходом. Наконец, Нил, но этот опасен лишь в своем аббатстве, а уж раз он туда не вернулся, с ним можно не спешить. Оставался Бречинский. Его присутствие в стенах Ватикана было невыносимым, как гвоздь в подошве. Живое напоминание о темном эпизоде немецкой истории, разжигающее в нем чувство вины, от которого он, сколько себя помнил, всеми силами стремился избавиться. Его отец только выполнял свой долг, отважно храня верность высокой миссии бороться с коммунизмом, угрожавшим мировому порядку. Разве он, да и другие немцы, повинны в том, что Гитлер извратил столь благородную цель ради того, чтобы ценой апокалиптических ужасов утвердить господство своей якобы высшей расы? Да, его отец уничтожил этого поляка, Но такова участь всех побежденных. Сам себе, в том не признаваясь, кардинал чувствовал свою вину в этой трагедии, не будучи сам к ней причастен. Но отец...